Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Удивительная сила Божия явлена в воскресении Христова. Воскрес Христос, и мир сначала в небольшой части, в нескольких людях, изменился. А потом этому изменению подверглись многие люди. И вот это изменение называется преображением. Оно сродни тому, которое произошло с Господом Иисусом Христом на горе Фаворской. Но, к сожалению, вот ту эпоху, когда сердце за сердцем, поколение за поколением, народ за народом загорались вот от этого света преображения, от этого истинного света, оно прошло. Мы живем в эпоху, когда христианские народы в подавляющем большинстве своем, конечно, христианство полностью не сглажено, следы и в культуре остались, как-то в обычаях людей, ну, в каких-то отдельных понятиях христианские есть. Вот. Но в то же время сам главный лейтмотив жизни, он же стал совсем другой. И, конечно, в этом смысле, когда в эпоху средних веков христианство еще развивалось, то в этом смысле жить христианином было гораздо проще, нежели сейчас, когда вот дух веры христианской, он почти везде оскудел. Но это не значит, что мы не должны сопротивляться духу века сего. Потому что дух века сего, он это дух антихриста. Мы должны совершенно определенно представлять, видеть, чувствовать и учить этому детей. Тому, что современная цивилизация, вот то самое вожделенное цивилизованное общество, стремление вот жить как люди живут, которое вот все время как-то прокламируется какими-то глашатаями духа времени, это есть дух отречения от Христа. Это дух погибели, это дух тления. Хотя лозунги используются, взятые из христианства. Но, как один мудрый человек сказал, дьявол – это обезьяна Бога. Дьявол ничего сочинить не может. Он может только обмануть и извратить. Поэтому вот слова о свободе, о человеческом достоинстве, о правах человека. Эти слова и эти понятия, они взяты из христианства. Но они играют роль всего лишь лозунга. Нам это легко понять, потому что мы, вот наш народ, вот эту антихристову такую подлость на себе очень хорошо испытал. Потому что мы прошли эпоху коммунизма, когда был декрет о земле, конечным итогом было крепостное право. То есть у крестьян отняли все имущество самых активных и трудолюбивых, уничтожили физически и отняли даже паспорта. То есть человек вообще никуда не мог даже уехать. Это было хуже всякого крепостного права. Вот. Или там декрет о мире, например. И в результате этого получили такую войну, такое голодище, что умерли десятки миллионов людей. То есть вешается лозунг, человек вроде на него клюет. И в результате получает полную противоположность. Вот то же самое, вот выражение этого духа времени, и это, в общем-то, несмотря на всю такую скорбную вещь, вот коммунизм, там, фашизм, или вот сегодня еще и глобализм Соединенных Штатов Америки и стран НАТО, тоже это милость Божия, что нам как бы это показывается, что вот гуманитарная акция. И вот, то есть, ну, какие прекрасные слова, гуманитарная акция, забота о человеке. Вот каков результат. И это еще не кончилось. Результат этот будет иметь последствия в течение десятилетий для многих поколений людей. Многие из них обречены быть уже несчастными. Потому что многие в этой смуте потеряли и отцов, и дом, и кров. И все это под предлогом свободы. А что предлагается? Или, например, вот говорится о демократии. Причем демократия только в одну сторону. Говорится о свободе слова. Но попробуй сказать свое слово. Свободное. Вот то, что ты думаешь, действительно отличное от того, кто является глашатаем духа времени сего. Ты тут же пойдешь под суд. Тебя тут же будут уничтожать. Любого правителя можно выбрать самым демократическим путем. 100% электората проголосует. Но если он не угоден духу времени, его все равно будут уничтожать. Поэтому свобода только в одну сторону. Ты можешь свободно выражать взгляды, но только либеральные. Но ни в коем случае не христианские. Вот в чем дело. Свобода только в одни ворота. И во всем мире, в так называемом цивилизованном, это принято. Как мне один епископ американский сказал, вы просто плохо представляете нашу ситуацию. Я не могу уволить с работы из своей епархии гомосексуалиста, потому что он через суд восстановится. То есть этот мир, он даже церкви навязывает голубых с помощью закона. И ничего с этим не сделать. Что? То есть по церковным канонам этого человека нужно отлучить от церкви, а его, если он может через суд быть восстановлен. Вот так. И вот это есть свобода. Свобода жить по законам разврата, распада семей, там, уничтожение личности, безнравственности, что навязывается свобода только определенного сорта, только определенного запаха. Совершенно не только уже, вот как во времена коммунизма навязывалось звериное, теперь навязывается сатанинское, демоническое. Потому что, ну, звери убивают друг друга, это понятно. Во время коммунизма люди убивают друг друга. Здесь гораздо хуже. Претензия на душу. Ты должен думать так, как думают они. Ты должен все понимать так, как они. Ты должен хотеть то, что хотят они. Ты должен с ними совсем распластаться. Ты должен под них полностью лечь. И тогда они скажут, да, ты свободный, ты демократ, ты либерал, тогда тебе за это дадут еще, может быть, немножко денег за это. То есть просто покупается за деньги. За деньги вот это отношение. И вот когда вот какое-то еще существует слабенькое сопротивление вот этому духу, кто-то еще чем-то не согласен, кто-то тихо крякает, кто-то старается свою семью как-то от всего этого огородить. Но общая тенденция, она, к сожалению, такова. И мы никуда от этого не денемся. Нам надо учиться жить в новых условиях. Церковь всегда имеет природу неотмирную. Поэтому мы должны создавать государство в государстве. Иначе, потому что все устроено, новый закон, вот, который у нас принят сейчас о здравоохранении, он, допустим, полностью уничтожает всю советскую систему здравоохранения, которая как система, она, конечно, бедная была в силу, мы всегда были бедным государством в этом смысле, а как система она лучшая в мире. Потому что она исходила из человека. Любой человек, богатый или бедный, он весь комплекс мог пройти, так сказать, куда угодно. Его переводили из поликлиники в больницу, из больницы в больницу, вплоть до Москвы, где ему были обязаны бесплатно все сделать. Теперь это становится только для богатых или для очень богатых. Что доходит до смешного. Приходит бабушка, получившая травму, травматический пункт, в полубессознательном состоянии, а у нее спрашивают, ваш полис. Пожалуйста, ну ты окажи ей помощь, отвези ее домой, там, поищи этот полис, может он есть, может его нет. Но сам врач, он в таких условиях ставится системой, что он не может оказать ей помощь. Да просто так. Поэтому в церкви, помимо каменщиков, художников, должно быть все. Должны быть свои врачи, свои учителя, свои акушеры. Вот мы, как амиши в Америке, должны жить так, чтобы по возможности избежать прикосновения к этому миру. Чтобы иметь возможность проявить хоть какую-то человечность. Чтобы общаться людей, с людьми не через адвокатов, а непосредственно. Вот эта система, которая надвигается и уже придвинулась вплотную, которая уже существует во всем мире, она абсолютно бесчеловечна. Хотя лозунг висит над ним: «Да здравствует либеральный гуманизм». Это все сущий обман. Каждый человек привязан. Попробуй у нас самого бедного, который не платит за квартиру, выкинь из квартиры, если он там прописан. Да ничего там с ним сделаешь, ему даже электричество не обрежешь. Потому что у нас так устроена система электроснабжения, что отдельно взятому человеку невозможно отключить ни газ, ни электричество. А тем более ни у кого рука не поднимется выгнать его из дома. Совсем не так в свободном мире. Если ты теряешь работу и не выплачиваешь, ты тут же оказываешься на улице. Ты повязан страховками, работой, полностью. И из этой системы никуда не выйдешь. Почему? Потому что человеческие подлые отношения, они сводятся до уровня, ну просто, ну какой-то вежливости при столкновении где-то в общественном транспорте и так далее. Больше ничего. Вот так реально что-то проявить как-то, сама система этого не предполагает. Все, во всем участвуют деньги. Во всем, в каждой детали. И вот это такая с проникновением денег в каждую пору существования общества, это и есть общество Антихриста. Потому что Антихрист, он будет управлять миром. Ну, тот краткий период, который отпущен ему Богом, только с помощью денег. Это очень важный момент. Почему христианство так ненавистно этому миру? Почему такая борьба, ненависть ко Христу? От чего это происходит? А потому что Христос сказал, что нельзя служить Богу и Маммоне. Вот это никак невозможно это совместить. Вот в чем дело. Поэтому, если человек способен, ну вот в силу того и воспитания, и самовоспитания, и своих возможностей, не продаться. Вот если есть у каждого из нас нечто такое в душе, за что мы не продадим ни за какие деньги. Не совершим какого-то поступка, противоречащего нашей христианской совести, ни за какие деньги. Вот ни в коем случае. То значит, еще есть в нашем сердце некое такое незамутненное пространство. Если же мы способны все купить, все продать, то тогда любой интерес, если деньги вмешиваются, и мы способны ради выгоды какой-то, ну, вполне реальной, что-то против своей совести сделать, то, значит, мы уже не христиане. Вот христианство, чем оно отличается вот, от всего того, что его окружает? Что есть вещи, которые нельзя пощупать, потрогать, через которые христианин не может переступить ни за какие блага. Вот, ну а любые блага теперь имеют денежное выражение. Вот это очень важно. И живя жизнью церковной, и вообще, вот если наблюдать историю церкви, историю как бы взросления христианства, мы видим разные периоды, но вот как умные люди заметили, каждый народ можно рассматривать как определенную личность, потому что личность имеет определенные свойства. И совокупность людей, составляющих народ, отдельные личности, они имеют в себе какие-то общие свойства. Поэтому каждый народ, он имеет какие-то свои характеристики. И внешние, может отличаться цветом кожи, там, волос, обычаев. Вот. Но может отличаться и, естественно, какими-то вот, реакциями на бытие. Поэтому, да, вот англичанин, он такой. Немец, он такой. Хотя, что такое немец, не очень понятно. То, что в Баварии одни живут, в Гессен другие, в Вестфалии третьи. И это все очень, так сказать, непросто. Так издали из России кажется, что это немцы. Им внутри кажется, ну это баварцы. Их всех, так сказать, немножко недолюбливают. Зато баварцы всех остальных немножко презирают. Потому что они умные, богатые, и они все-таки католики. Вот, а у них они немножко всех, на всех немножко свысока. От этого другим обидно, и там внутри какие-то коллизии. Ну, у нас тоже в русском народе тоже вот теперь возникла коллизия там между украинцами там, и русскими. Хотя это, в общем, один народ, ну, как вот баварцы или там какие-то из земли Гессен, там тоже существуют разные коллизии. И, конечно, это имеет определенный смысл. И даже и человечество все в целиком. Вот человек это человек, а тигр или носорог это другое существо. Поэтому вот то, что происходит в душе одного человека, то может происходить в душе и целого народа. И вот, конечно, американцу совершенно не понять, почему Боснию отдали, а за Косово терпели, пока не разорят всю страну. Непонятно, почему. Потому что у американца в его истории нет таких мест, как Косово поле. Нет. У русского есть там Куликово поле, Бородинское поле. Нам это понятно, что это такое. У американцев такого нет. Поэтому думают, раз за две ракеты Боснию отдали, может быть, мы две ракеты пустим и Косово отдадут. Не вышло. Отдадут, но сначала разорите всю страну. Тогда, вот как бы, ну, из-под палки. Тогда да. Казалось, ну, глупо, пусть уж все захватывают. Но нет, очень жалко отдать Косово поле. Потому что непонятно американцу, что значит для серба Косово поле. У него там, ну, нет таких понятий. Как в китайском языке нет понятия личность. Ну, нету. В языке нет такого иероглифа. обозначающую слово личность. Ничего ты с этим не сделаешь. Это китайский менталитет. Хотя в Китае живут 100 народов, говорящие на разных языках часто. Вообще, самых крупных диалектов вообще там более 30. И они даже плохо друг друга понимают, северяне и южане. Только благодаря газетам, телевидению появился какой-то общий китайский язык, как вот общий германский. А так это все были разные диалекты. Для чего я так долго об этом говорю? Дело в том, что каждый христианин и в своей жизни христианской испытывает три вида брани. Первая брань на вид самая жестокая, но самая простая. Когда есть внешний враг. Вот мы живем в Киевской Руси, вот пришли на нас татаро-монголы. Все ясно. У них и вид другой, и язык другой, и обычаи другие. И вот они ведут себя иначе. И вот они хотят нас ограбить, увести в полон там наших девиц, и взять у нас деньги, и так сказать, поставить нас вот на колени, но не с точки зрения, чтобы обязательно мы на колени стояли, а чтобы продолжать гулять, а с нас жить. Почему? Ну, потому что у них кроме коневодства больше ничего нет. А жить хочется разнообразно. Ведь одну конину есть не будешь, а хлеба хочется, а они хлеб не сеют. Значит, это нужно только купить. Вот, а раз купить, значит, надо взять деньги. А где? Ну как, вот это ведется война. Завоевали, в плен убрали, там и продали туда, за Черное море. И с этого жили. И, собственно, ничего не меняется с тех пор. Это внешнее брать. Это определить очень просто. Но требуется, чтобы себя, свою семью, свой народ от этого сохранить, приходится умирать. Умирать, приходится мириться с другими князьями, приходится уступать и так далее, и так далее. Придется собираться на войну. И вот Куликово поле, на котором 50 тысяч человек полегло. По тем масштабам это колоссальная цифра. Просто колоссальная. Свидетели говорят, что лежали горы трупов. Просто горы. Вот такая была мясорубка. Просто люди рубились. И для этого нужно было и физическая сила, и умение владеть оружием, и, конечно, храбрость, и терпение, и вообще. Но потом, какая медицинская помощь в те времена? У тебя ударили копьем, и сейчас тебя в склиф бы увезли, и там через 2 часа тебя зашили, и все, через 2 недели ты бы вышел. А тогда нет. Ты просто обречен на смерть. Там, от перитонита, от заражения крови и так далее, и так далее. Это не просто вот тебя саблю рубанут. Это жесточайшая вещь. Но это еще простая брань. Следующая брань — это брань, когда происходит между собой. Вот мы, когда жили в эпоху коммунизма, жили в окружении, так сказать, ну, абсолютно враждебном. Вот приход, кое-кто вот помнит это, ощущал на себе, который со всех сторон просвечивается. Даже в приходе есть внедренные люди из КГБ. И мы их даже знаем. Знаете, в таких ситуациях, вот, интересно, так, есть за обеденным столом, и вот ты знаешь, что вот, а он приходит и официально представляется, ничтожится, умняшься. Я говорю, откуда, от тех или от тех? А он говорит, а все согласовано. И все. И вот 10 лет в одной упряжке. И все абсолютно прозрачно. И каждый твой шаг, каждое твое слово, оно мгновенно отзывается. И оно известно, оно фиксируется. Может, когда-нибудь дадут почитать, даже интересно. Хотя, в общем, пока все помню, ничего не забыл. И тогда тоже все ясно. Вот это они. А вот это мы. И вот такая ситуация внешнего давления, она очень благотворно сказывается. На то, что мы друг другу спокойно, дружелюбно, мы понимаем, что нам нужно держаться друг за друга, нам нужно друг друга любить и жалеть. А вот сейчас, когда вот это все снято, не значит, что сотрудники исчезли, и хотя декларируется, что отдела этого больше там нету. Позвольте, господа, вам не поверить, то, что некоторых мы знаем в лицо. И почему-то на всех наших мероприятиях мы их опять же видим. В штатском. Что это они там делают? Просто интересуются, что ли? Нет. Значит, зарплату получают. А где? Значит, это все сохраняется. Но, по крайней мере, они не пристают. Они никак не ограничивают. Они смотрят. Собирают информацию. Милости просим, у нас никакой закрытой информации, никаких эзотерических учений в церкви нет. Все совершенно открыто, все совершенно ясно. Но когда ослабляется внешнее давление, начинается внутреннее. Внутреннее. Вот внутри начинает брожение. Вот в теперешних условиях жизнь приходской общины вещь гораздо сложнее, чем была в эпоху ту. Вот тогда при советской власти было гораздо проще. Поэтому такая внутренняя брань между людьми — это вещь куда сложнее. Но есть еще третье. И это самое сложное. И каждый из нас эти, в своей жизни христианской, эти стадии проходит. Сначала давление от внешних, даже вот Господь говорит, враги человеку, домашние его. Вот начинает человек в церковь ходить, приближаться к духовной жизни, у него начинается домашняя брань. То есть на него сатана ополчает людей извне. Потом уже оказавшись в церкви, он оказывается, что есть брань и внутри церкви. Вроде я христианин, он христианин. Мы ходим к одному человеку исповедоваться, мы причащаемся из одной чаши, мы едим, так сказать, за одним столом. Мы даже за этот стол продукты покупаются из одной церковной кассы. И все равно дьявол ополчает одного на другого. Но самое страшное — это брань внутренняя. Когда сатана внутри наступает на человека. Внутри. И хочет его изнутри, из сердца победить. Когда внушает ему какую-то мысль, или какую-то страсть, там, чувство может какое-то внушить. Когда он разоряет его саму внутреннюю жизнь. Вот это преодолеть самое трудное. Самое трудное. И не поупражнявшись в победе над искушениями внешними, вот такой бранью извне, то, конечно, ни с какими внутренними не сладишь. И те, кто этого не испытал, им даже непонятно, о чем сейчас идет речь. Почему? Потому что Господь милостив и никогда не попускает человеку испытать того, что он не в силах победить. Поэтому апостол Иаков говорит своим духовным чадам: радуйтесь, братья, когда впадаете в различные искушения. Это значит, Господь попустил. Значит, ты, брат или сестричка, достиг такого возраста Христова, когда можешь это потерпеть, когда можешь это преодолеть, когда можешь это пережить, когда можешь это простить, когда с этим можешь сладить внутри своей души. Это есть экзамен. Что-то есть экзамен. Есть такое прекрасное словосочетание – аттестат зрелости. Это вот определенный уровень твоей зрелости. Вот любое искушение – это Господь тебе дает возможность явить, чему ты, братец или сестричка, в церкви научился. Имеется в виду и умом, что ты понимаешь вообще в этой жизни, и сердцем. Это не то, что понимаешь, а что ты можешь. То, что христианин – это не есть понимание. Христианин – это есть умение. Умение. Понимание вещь неплохая и нужная. Даже покаяние, оно начинается с понимания. Но совершение покаяния делается сердцем. Очень многие люди понимают, что это грех. Но как отвергнуть его? Для этого должна сила сердца явить это отречение от греха. Потому что очень люди, многие умом понимают и спокойно грешат. Ну что ж, некоторые так и на исповеди говорят, ну что ж, Бог простит. Не факт. Это как договоришься. Это он будет прощать или нет. А не ты. Чего это так Бог простит? Ничего подобного. Это ты можешь так хотеть не вредно. А вот какой будет результат. Поэтому вот сейчас тоже интересно. В силу трудностей жизни люди, испытывающие вот это давление, и это в церкви тоже очень заметно, какие-то до духовенства отголоски такие доносятся, усилили такие апокалиптические эсхатологические настроения. Что некоторые уже прямо объявляют, что конец света когда будет. Я уже говорил, что там на коньяк с одним поспорил. А жена говорит, зачем же на коньяк, надо что-нибудь другое повкуснее, там вино какое-нибудь хорошее. Я говорю, ну вот я погорячился как-то по молодости все. Вот, привык, дескать, на коньяк. А на самом деле это лучше бы, конечно, какое-то вино. Бесспорное, так сказать, выигрыш. Но это, конечно, сделал из таких пасторских соображений, потому что я, собственно, и сам могу купить. И какой-то проблемы такой особой нет. Вот. Но от чего это происходит? От того, что человек внутреннюю свою проблему, которая очень трудна, человек испытывает давление извне. Он хочет переложить во внешнее. Как бы постараться решить более простую задачу. И ищет, думает, что, о, антихрист. Антихрист, он находится вот в этой пластиковой карточке, которую нужно там принять или не принять, или там в новом паспорте. В каких-то очень таких простых вещах, которые можно вот так вот ощутить и явно. Вот, о, я не буду пенсионную пластиковую карточку брать, и тогда все, я, дескать, свободен от антихриста. Нет, все будет происходить совершенно не таким образом. Просто будет, за что человек тебя можно будет купить? Потому что вот я наблюдал даже среди людей, которые в церковь ходят очень по много лет, какой они испытывали страх и ажиотаж по поводу того, что там у них не хватает какого-то там стажа, еще чего-то. И очень много хлопотали. И огромное количество документов они собирали, сдавали. И увеличили себе пенсию. Кто на 3 рубля, кто на 4. Результатом этих действий. Вот каков был. А в чем вот этот такой страх, такое беспокойство? А на самом деле, хотя при внешнем все вроде в порядке, человек абсолютно не доверяет Богу. То есть вот совершенно. Нет никакого доверия. И больше человек думает про стаж, там, про диплом и там еще про какие-то вещи. Вот сегодня один раб Божий пришел там, ему на госэкзамене получил 2 шара. И говорит, вот как бы мне батюшка пересдать? Я говорю, зачем тебе диплом? Так и не смог объяснить. У него, кроме того, что у него какие-то мечты в голове, на самом деле никакого реального применения этому диплому он еще не знает. Я говорю, зачем? Ты тогда реши эту проблему. Что ты будешь с ним делать, с этим дипломом? Тогда я за тебя похлопочу. Может быть, мы устроим. И, может быть, я сам у тебя экзамен приму. Ну, можно натянуть на 3. Не в этом проблема. Но зачем? Человек ищет опору в бумаге. Извините, в картоне. То есть диплом картонный. Вот это очень интересно. Картон имеет для человека очень такую силу. Не то, что у тебя в голове, не то, что у тебя в сердце, не то, что у тебя в руках, какое ремесло. Вот что ты умеешь делать. А вот нечто такое абсолютная фикция. Абсолютная фикция. Вот как интересно устроен человек. И вот через это все ворох вот этих всяких картонов, всяких немыслимых предрассудков, всяких забитых вот всех каналов восприятия всякой мишурой. Христос хочет к нам пробиться. И не только к уму, а к сердцу. Чтобы мы почувствовали сердцем, Он-то что от нас хочет? Какой Он от нас ждет жизни? Даже очень много приходится прям такой напор сдерживать и испытывать. Вот грех или не грех, человек спрашивает. И спрашивает какую-то такую странную, и часто такую нелепицу даже. Почему человек не чувствует даже, что грех, что не грех? Но можно тогда обратиться хотя бы к Священному Писанию. Может, так, читая его, почувствуешь. Но все-таки что угодно Богу, что не угодно Богу. Человек думает, что существует какие-то некие такие комплекс правил, как в талмудическом иудаизме, там сколько-то там, 600, не помню, 13 что ли, забыл уже, на цифры память плохая. Сколько там правил существует. Вот если ты будешь эти правила выполнять, все это нормально, иудеи тебе все обеспечено. У мусульманина там вообще еще проще. Там намаз совершаешь, хадж, там Рамазан и остальное вообще. То есть не Бог весть, какие правила, чтобы быть хорошим мусульманином. Чтобы быть христианином, даже если выполнишь все-все правила, которые только существуют, мыслимые и немыслимые, это вообще ничего не значит. Это вообще ничего не значит. Хотя все правила хорошие, ничего в них плохого нет. Но не в этом суть. Потому что Господь ждет от нас преображение. Не просто вот взять камень, вырубить из него скульптуру, или как древние греки эту скульптуру еще раскрасить, телесный цвет, инкрустация глаз, то вообще как живой стоит. А из мрамора он еще так солнцем подсвечен, вообще жуткое впечатление. Прям как будто живое существо. Это мы сейчас греческими статуями восхищаемся, потому что они не крашены. А изначально они были крашены, они совершенно жуткое впечатление, как вот так же отвратительно, как в музее восковых фигур, как будто в морге находишься. То есть вот такая жуть вот этого языческого искусства существовала. И вот из этого камня вырубить человека, и по всем правилам все точно. Ну и что? Это же все равно будет как человек. Это же все равно будет мертво. А Богу нужны живые. А в чем эта жизнь? Как это понять, почувствовать? Вот кому молиться, как читать? Любить нужно Бога. А чтобы его любить, нужно его знать. А чтобы его знать, нужно пройти определенный путь. Но начинать, конечно, нужно с Евангелия. Вера, она от слышания. Слышание от Слова Божия. Вот это мы никак не минуем. Евангелие, молитва, таинство и исполнение заповедей Божьих. Болен был и посетили меня. Потому что пришел к больному, пришел ко Христу. Постой, подумай, побудь в тишине, почувствуешь. Почувствуешь по той радости, которая испытывает сердце, что ты не к больному пришел, а ко Христу пришел. И вообще, даже к больному нужно приходить как ко Христу. В надежде на эту встречу со Христом, а не с этим больным. Потому что больной? Здоровый-то был противный, а больной еще противнее. Вот. Не в этом дело, не в его каких-то человеческих достоинствах и недостатках. И не надо тут никакого лицемерия, никаких спектаклей. Ради Христа. Жизнь ради Христа, поступки ради Христа. Опора на Христе. Вот Господь говорит Петру, Он говорит: Господи, если ты повели мне идти по водам, говорит, иди. И Петр пошел. Никаких проблем нет в том, чтобы ходить по водам. Нужно только... Он сказал, иди, пошел, и пошел. А испугался, засомневался, стал тонуть. Никакими правилами не отгородишься от Бога. Это невозможно. Но это просто. Поэтому человек все время стремится внутреннюю жизнь перевести во внешний план. Вот церковная община. Одни хорошие, другие плохие. И хорошие там борются с плохими. Ну, хорошие победили плохих. Всех плохих выгнали. И что? А потом из этих хороших останутся одни похуже, а другие получше. И вот опять. И мы опять. Одни победили других и выгнали. Ну, хорошо, еще хорошие выгнали плохих. А если плохие выгнали хорошие? Тогда... И что? А потом кто-то останется один. Один хороший, как Палле, один на свете. Он останется, и все, он один. Он никому не нужен, а Бог есть любовь. А как любовь без ближнего? Вот и все. Вот и ничего не осталось. А почему так? А потому что гораздо проще бороться с человеком, с его недостатками, чем бороться с самим собой. Потому что брань внешняя, вот у меня сын, вот у меня невестка, вот эти самые родители невестки, вот они, вот батюшка, вот смотрите, вот они, вот смотрите, она и это делает, она и это, да, это все несправедливо, надо это все бороться. Поборолись. Все, доказали, объяснили, те признали. Но теперь посмотри в свое сердце, что там? Там ничего. Потому что ты ничего не приобрел. Потому что это было попущено все тебе, для того, чтобы ты приобрел внутренние. А ты вот это внутреннее, всю энергию перевел на другое. И занимался вообще не тем, чем нужно. Абсолютно не тем, чем нужно. А мог бы преуспеть. Вот у Авва Дорофея описан случай. Может, в храме это немножко так прозвучит и резко, но они жили там в большой келье, и один брат спал над ним. На таких нарах. И вот, то, он говорит, то ли по слабости здоровья, то ли по внушению дьявола, но Авва Дорофей каждый день просыпался утром мокрым, потому что оттуда, от этого брата, на него текло. Может, заболевает. Он мог сказать, что брат, давай хоть поменяемся койками, по крайней мере, будет на пол. А он предпочел терпеть. Ну, я в 21 веке ни одного такого человека не найдется, который бы вот как тот в 7-м это бы терпел. Просто, что за глупость? Зачем терпеть? Мы сейчас решим эту проблему. И тому будет хорошо, и этому неплохо. И все будет социально прекрасно. Но будет упущена одна возможность. Вот Авва Дорофей ее не упустил. Он дал себе потерпеть. Он научил себя смирению. И он в своей душе приобрел нечто. Не какой-то телесный комфорт. Кому, так сказать, в чужих выделениях охота просыпаться каждое утро. Вряд ли такие найдутся. Это уже какие-то бешеные только человек может. Но тем не менее, вот что искать, внешнего или внутреннего? Некоторые говорят, почему мы не можем нормально жить? А что норма? Как в 5-звездочном отеле норма. Обязательно должен быть бассейн. Как приходишь в отель, какой шикарный отель. Нет, говорит, это не шикарный. Почему? Бассейна нет. Раз бассейна нет, значит уже 4 звездочки. Все. Что норма? Что ты хочешь, человек? Что для тебя норма? Обед из 5 блюд? И там, или из 1? Что ты хочешь? Там 2 юбки иметь? Или 8? Или 16 манто? Что ты хочешь? Что норма для тебя? Христос хочет, чтобы это было внутреннее. Жизнь у нас так коротка, что если мы будем только думать о внешнем, то, конечно, мы никак. Ничего не сладим. И некоторые вот, сегодня даже передача была одна, по радио я в машине ехал, слышал, говорит, один там раб Божий пишет письмо, а диктор его читает, что почему Россия так плохо живет? Знаете, кто в этом виноват? Православие. Если бы мы были кальвинисты, все было бы совсем иначе. Потому что Кальвин воспитал свой народ, и они вот как живут. И что я скажу? Совершенно верно. Православие воспитывало свой народ о том, что внутреннее важнее внешнего. Сначала внутреннее, а потом, если время останется, и крышу починим. А если нет, пускай течет. Это не важно. Вот в чем дело. Что мы приукрасим? Полностью будет как в Америке, все газоны подстрижены. И будем бомбить кого-то. Либо нет, пусть полынь растет. Но зато мы никого не разбомбили. Что важнее? Вот и все. Действительно православие виноват. Но не потому, что оно учило, что не надо труда. Нет, нет. Это уже произошло там в последние совершенно века. И действительно, даже в Европе. Самые отсталые страны православные. Совершенно справедливо. Да. Но это связано не только с кальвинизмом. Это связано еще, конечно, и с турками, и так далее, и так далее. Но сам менталитет, это угадано совершенно верно. Что важно, что для меня норма, что для меня хорошо, что я хочу? Жить в комфорте и зависеть от страховки? Или я должен быть свободен от этих вещей? И жить внутренней жизнью христианской. Никуда-то ты не денешься. Надо что-то выбирать. Современная цивилизация, она выбрала комфорт. Пытаются сейчас, чтобы Россия выбрала тоже, тот же путь. Выберет, ладно. Будем как они. Похуже, победнее, конечно, там, где-то на задворках, но как? А ими мы не будем. Как? Сможет быть. Но Христа там не будет. Кое-где, в каких-то отдельных семьях, может быть. Но так, чтобы народ остался христианским, это невозможно. Потому что комфорт вытесняет Христа. А говоря по-американски, ведь утешите по-американски comfort. Представляете? Как интересно. То есть один заменил собой другой. Вытеснил, утешитель. Поэтому каждый из нас выбор. В нашем маленьком масштабе. Конечно, Россия это не Бельгия. Все совершенно по-другому. Но общий человеческий. Мы же все люди. Мы дети Адама. Белые, черные, желтые, красные. Мы все равно люди, мы все дети Адама. У нас у всех даже разных, у черных и белых, общего гораздо больше, чем этих различий. Но в силу того, что человеку труднее побеждать внутренне, он ищет врага во внешнем. И он начинает обвинять. Вот тот виноват в моей жизни, этот виноват. Некоторые говорят, там существуют силы зла. Вот некоторые силы зла, там, то есть, да, они есть. Но если у тебя есть в сердце силы добра, то никаких сил зла тебе вообще ничего не может повредить. Абсолютно. Ты будешь абсолютно самодостаточен. И вот это и есть подлинное христианство. Если мы сумеем сделать этот выбор, не только умственный, это вроде мы уже сделали, раз собрались в церковь, но это нужно последовательно в жизнь притворить. Вот буквально, вот как в компании школьников. Вот пришли, ля-ля-ля-ля, такой развязный тон, на, покурим. И вдруг один говорит, а я не буду курить. А потому что я христианин. А что, слабо? Ради Христа от папироски отказаться слабо, оказывается, не слабо. А другому слабо. И большинству слабо. И мир этот засасывает. И чем он привлекает? Это просто смешно. За что продается человек? За что отказывается от Христа? За такие смешные вещи которые вообще даже зловонны часто. Вот что грустно. А все в силу чего? Потому что мы с вами не можем дать пример. У нас у самих нет ни веры, ни твердости, ни любви, ни мужества подлинного. Поэтому мы не можем совершать такие поступки, которые представляют для наших детей некую яркость. Чтобы это как-то в их памяти оставалось. Чтобы они руководствовались этим. Ведь вот мой папа поступал так, вот моя мама поступала так. Вот поэтому все и расползается. А потому что нету внутренней жизни. А вот обязательно надо к этому стремиться. И Господь так говорил: очистите прежде внутренние скляницы вашей души. Не будьте как гробы накрашены. Потому что вот эта внешняя жизнь, это есть просто накрашенный гроб. Все смердит, все распадается. При внешнем благополучии. Морг тоже можно украсить там цветочками, газончиками, там черепицей и вообще паровое отопление туда провести. Но это все равно будет морг. Вот наш мир, в котором мы живем, он является моргом. Потому что очень мало осталось людей, которые ведут внутреннюю жизнь. Вот только эти люди есть соль земли. А если соль потеряла свою силу, все начинает гнить. Вот и мир, к сожалению, гниет, как это ни прискорбно. Поэтому если мы хотим... Ну, продлить жизнь этого мира хотим, хотя бы, чтобы в наших семьях хоть что-то сохранилось, мы должны начинать внутреннюю жизнь, которая состоит из очень простых вещей. Помоги нам в этом, Господи.